вода, бесконечная вода успокоила подкрылки. Темно-синяя гроза колебала там, где глохли скрипки. И закрытые берега камышовой паутинкой липкой. Солнце капало дождем, убивало, словно мама плачет. На седых его бровях облака легли двойной удачей. И за ржавыми мостами, за разбитой греблей дня, повстречался, не узнался сам собою я. Рассердилось солнце, плавилось огнем, дуло зимней вьюгой, каялся лбом, но... Как я знал немного, только два огня, как было много нужно, только чтобы я... Был рядом... Сосной, там, где колбы до бутылки. Аэродром для диких птиц, их радар родной спинки. Моя кумушка из сна неуклюже смотрит выше крыши. И все, кто заходил сюда, говорили мне, что плохо слышу. Но теперь огнем другим засветился я, но и снаружи. Без тебя мне свести мил, без тебя легла нервная стужа. Если хочешь, уходи, если хочешь, я пойду с тобою. Посвящаю все тебе, все, что было и что между мною. Раздобрело солнце, улыбнулось днем, благоволит ночью и щедрится сном, но... Целых два огня, как знали мало, только чтобы я...